Глава 9. Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. «Рабби, почему он родился слепым?» — спросили его ученики. «Кто согрешил, он сам или его родители?» «Не согрешил ни он, ни родители», — ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Пока длится день, мы должны исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ему глаза этой грязью и сказал: «Ступай к Силаамскому пруду, Силаам значит посланный, и умойся». Тот пошел, умылся и стал зрячим. Его соседи и другие люди, которые видели его просившим милостыню, стали говорить: «Как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню?» «Да, это он», — отвечали одни. «Нет, он просто похож на него», — возражали другие. «Это правда я», — сказал сам человек. «А как ты стал видеть?» — спросили они. «Человек, которого зовут Иисус, смешал слюну с землей, помазал мне этим глаза и сказал: „Пойди в Силаам и умойся“», — ответил он. «Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» — спросили они. «Не знаю», — говорит он. Человека этого, который был раньше слепым, приводят к фарисеям. А день, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, был суббота. Фарисеи тоже стали спрашивать его, как он стал зрячим. «Он наложил мне на глаза слюну, смешанную с землей. Я умылся и теперь вижу», — ответил он. «Этот человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу», — заявили тогда некоторые из фарисеев. «Но разве грешный человек может совершать такие чудеса?» — возражали другие, и между ними разгорелся спор. Слепого снова спрашивают: «Ты говоришь, что он сделал тебя зрячим. Кто он, по-твоему?» «Пророк», — ответил тот. Иудеи все равно не верили, что человек был слепым и стал зрячим. Поэтому они позвали родителей прозревшего и спросили их: «Это ваш сын? А вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым», — ответили родители. «А как он теперь видит и кто сделал его зрячим, этого мы не знаем. Спросите его самого, он взрослый, сам о себе скажет». Родители ответили так потому, что боялись иудеев. Ведь те уже приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса помазанником. Поэтому родители и сказали: «Он уже взрослый, спросите его самого». И вот во второй раз позвали человека, который был слепым, и сказали ему: «Поклянись, что скажешь правду. Нам известно, что тот человек — грешник». «Грешник он или нет, я не знаю», — ответил он. «Знаю одно. Я был слепым, а теперь вижу». «Что он с тобой сделал?» — снова спросили они. «Как сделал тебя зрячим?» «Я вам уже говорил, а вы не слушали», — ответил он. «Зачем вы хотите услышать это еще раз? Может, тоже хотите стать его учениками?» «Это ты его ученик!» — закричали они на него. «А мы ученики Моисея! Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы не знаем, откуда он». «Вот это и удивительно», — сказал в ответ человек. «Вы не знаете, откуда он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит его и исполняет его волю. Испокон веку не слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Если бы он был не от Бога, он ничего не смог бы сделать. Ты весь родился в грехах, а еще учишь нас!» Закричали они на него и выгнали вон. Иисус узнал о том, что его выгнали, и, найдя его, спросил: Ты веришь в Сына Человеческого?» «Господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю», — ответил он. «Ты его видел», — сказал Иисус. «Он тот, кто с тобой говорит». «Верю, Господь», — ответил он и пал ниц перед ним. Иисус сказал: «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, кто не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». Фарисеи, стоявшие рядом с Иисусом, услышали это и сказали ему: «Но нас-то ты не считаешь слепыми?» «Будь вы действительно слепы, на вас не было бы греха», — ответил Иисус. «Но вы говорите, что видите. Значит, ваш грех на вас остается.